Собственное тело тревожило, мучило его. Оно помнило нечто случившееся еще до пробуждения сознания. Он был похож на человека, который боится вернуться к действительности на утро после попойки. Ничего не помнит, но всем своим существом чует сквозь сон что-то неладное. И Фарнаус долго не хотел просыпаться, долго цеплялся за сон, отгонял от себя встающий день, прятал голову под подушкой, чтобы не слышать голосов пробужденного, залитого светом мира, голосов, возвещающих правду. Он предпочитал правде милосердную ложь Калуки. Ведь мог же он в самом деле родиться на свет без матери. Что тут особенно странного, если его принес с неба дождь? Детское чутье Фарнауза с самого начала подсказало ему, что единственная возможность спасения, если такая возможность действительно существовала, заключалась в этой красивой выдумке. И он обеими руками ухватился за эту ложь. Не было у него матери, значит, она не могла умереть. Фарнаус не мог быть ее убийцей, потому что она никогда не существовала. Но так на его беду думал один только Фарнаус. Все же остальные и все, что его окружало, живое и неживое, свидетельствовало о противном. Вот хотя бы кувшинчик, из которого его мать любила пить воду, или скамейка, на которой она обычно сидела, и даже полотнище величиной с парус, в которое было завернуто ее тело, и на котором теперь вышивал его отец. Да и сам отец Фарнауза, больше всего сам его отец. Разве любовные письма отца не были непровержимым подтверждением того, что мать Фарнауза когда-то действительно существовала, жила, дышала, ходила, улыбалась и была горячо любима мужчиной, его отцом, посылавшим ей в знак своей любви столь увесистые письма. Однажды Попина сказала Фарнаузу, что у него материнские глаза. Фарнауз был потрясен. Значит, он не только убил свою мать, но еще и ограбил ее. И он невольно стал жмуриться, когда пил воду, чтобы не видеть в стакане собственный глаз. Он разбил кувшинчик, из которого пила его мать, скамеечку выкрал и сжег. Из отцовских любовных писем высек собачьи головы. В ту пору он еще думал, что это единственный путь. Бунт, восстание, непримиримость, отрицание всего того, что подтверждало существование его матери. Фарнаус был тогда ребенком и по-детски запальчиво и безуспешно сражался с действительностью. Но действительность была совсем другой. Она заключалась в том, что он явился на свет для искупления и кары. Нет, не явился, а был сослан сюда, потому что лишь здесь, в этом мире, можно было нести наказание и искупать вину. День за днем, каплю за каплей, без конца. Этот мир был местом искупления вины, возмездия за преступление. Другого мира для него не существовало. А если и был такой мир, то Фарнаузу надлежало забыть о нем, о мире, откуда его сослали, и где он, наверное, был счастлив, потому что еще не совершил преступления. Все, что он испытал здесь и что еще должен был испытать, входило в назначенное ему наказание. Ему ничего не принадлежало здесь, кроме того, что уже умерло или было навеки безвозвратно потеряно. Да, и это свое достояние он должен был прятать ото всех в средоточии своих мыслей, как нищий, увязавший ветошку свой единственный золотой, в надежде, на которой он черпает силы, но которым не может воспользоваться, боится показать его людям, а вдруг отнимут, скажут: «Откуда у тебя золото? Как ты его раздобыл?» Ему приходилось молчать, держаться скромно в сторонке, с опущенной головой, чтобы не утратить и того, что он имел, что действительно ему принадлежало. Он должен был только нести свое наказание, больше от него ничего не требовалось. Но тяжкая была не кара, трудно было примириться с преступлением. Кара даже успокаивала его, отвлекала, дала ему занятия, но и утвердила его в непреложном сознании своего преступления. Сейчас Фарнаузу нужно было только сочувствие, нужен был только другой человек с такой же судьбой, кто-нибудь разделяющий его участь. А это означало очень много, необозримо много, потому что у каждого была своя судьба, каждый шел своим путем, каждый нес свою кару, и каждый нуждался в сочувствии. У отца были раздроблены голени. Цуга всю жизнь должна была лизать ноги своему спасителю. Ино была обречена кушать виноград с чужими людьми, а ему оставалось только крошить и тесать камень молотком и резцом. Нет, не резец и не молоток были его орудиями, а терпение, покорность и надежда. Да, надежда на то, что он в самом деле сможет искупить преступление, что мать его простит. Фарнаус уже знал теперь, что его мать действительно когда-то существовала, что она была красива и счастлива, что ее бедные останки покоятся здесь, на этом же кладбище, глубоко-глубоко в земле, во всепроникающей сырости и в непроглядной темноте. И с каждым днем она становилась все ближе, все дороже, все необходимее ему, мать, которой он никогда не знал. Впрочем, нет, как не знал, только забыл, потому что утратил ее с самого дня рождения, с того дня, когда он вышел из родового сумрака ее лона. Мать была похожа на сон, забытый сразу по пробуждении, бесследно исчезнувший. Нет, не совсем бесследно. Он оставил в душе волнующее до слез чувство счастья, смешанного с печалью, между тем, как сам, легкий и неуловимый, растворился, словно дым в пространстве. Но где-то тут, рядом, был еще крошечный клочок земли, который носил ее имя, был насыщен ее плотью, напитан ее кровью, уплотнен ее костями. Клочок земли, источавший благоухание, свойственное ей одной –